Глава 43. Мила. Пока ехали по улицам поселка, людей я почти не видела. Матвей будто специально вел квадроцикл не очень быстро, позволяя мне рассмотреть окрестности. Добротные дома из цельных бревен впечатляли размерами, а некоторые даже имели второй этаж. Между участками заборов и оград я не заметила, но сам поселок по периметру был огорожен, а огромные ворота на въезде охраняли двое мужчин. Еще мне показалось странным, что у каждого дома из растений были только обширные разномастные клумбы и плодовые деревья, а из животных лишь кошки и собаки. Ни отдельных огородов, ни сарайчиков или загонов со скотом. Хотя я четко помнила, что на подъезде видела нечто подобное. На лавочках кое-где попадались молодые женщины с совсем маленькими детьми на руках. Пару раз я видела, как девушки вешают белье, поливают цветы или занимаются рукоделием. Ближе к центру поселка дома стояли кучнее, а по размерам выглядели больше, выше, богаче, что ли. Только в самом центре, когда Матвей притормозил и слез с квадроцикла, я огляделась более дотошно. Дом, у которого мы остановились, превосходил все прочие и стоял точно посередине общины. Поняла это сразу, заметив, что все дороги и тропинки расходились от него в разные стороны, словно лучи солнца. Здесь было целых три этажа, асимметричная покатая крыша, под которой явно имелся большой чердак или даже комната. К высокому крыльцу примыкала крытая, но не застекленная веранда, обрамляющая дом почти по всему периметру. Массивные резные столбики, перила и перекладины красиво обрамлял цветущий плющ, а вокруг дома росли пышные кусты белых роз. Матвей не торопил, молча наблюдал за моими эмоциями, старательно скрывая улыбку, а потом, сорвав с ближайшего куста одну розу, протянул мне. Белый тугой бутон с зелеными прожилками искрился каплями росы и источал потрясающий аромат. Но я демонстративно скривилась и, поджав губы, упрямо качнула головой. «Не нравится?» Тон Матвея сквозил нотками удивления и обиды. «Нравится, но не от тебя», — огрызнулась я. И, чувствуя, как от езды на непривычном транспорте подгибаются ноги, осторожно слезла с квадроцикла. Обняла себя за плечи и, еще раз оглядевшись, уточнила. «А где Игнат?» «Соскучилась?» — вместо ответа спросил мой похититель. И, смяв цветок, отшвырнул его, равнодушно добавив. «Устраивает Ольгу». «А разве мы не будем?» От мысли, что останусь совсем одна, даже вздрогнула, и Матвей равнодушно подтвердил мои страхи. «Жить вы будете порознь, по крайней мере, до обряда. А позже мы...» «Обряда не будет, слышишь?» Не выдержав, проорала я и, сжав руки в кулак, прорычала. «Не будет! Не пойду замуж! Не заставите!» «Скоро увидим!» — угрюмо хмыкнул он и, протянув руку, позвал. «Идем, я покажу тебе твою комнату!» «Нет!» — попятившись, спрятала руки за спину, как капризный ребенок, но Матвея это не остановило. Покачав головой, он шагнул ко мне и, присев, ухватил руками за бедра. Закинул к себе на плечо и, встав, легко пошагал к лестнице дома. Прекрасно понимала, что стоит мне оказаться внутри, меня запрут. Не собираясь сдаваться, начала лупить его кулаками по спине и елозить в попытке освободиться. «Зачем так грубо?» — раздалось позади меня, и я моментально притихла. Матвей немного разжал хватку, позволяя мне спуститься, но совсем отпускать не торопился, прижав к себе за талию. Обернувшись, встретилась взглядом с мужчиной лет 50, чуть ниже Матвея, но такой же широкоплечий и крепкий, темные с заметной проседью волосы аккуратно зачесаны назад. Густая щетина его совсем не портила. Ярко-голубые глаза хоть и смотрели из-под лобья, но неприязни или агрессии не выказывали. Наоборот, он смотрел по-доброму, с легкой улыбкой, обнажающий ряд белых зубов и собирающий в уголках глаз паутинку мелких морщин. Одет он был достаточно скромно, и на миг я наивно предположила, что он сможет мне помочь. «Меня похитили!» — проговорила еле слышно и, не сдержавшись, всхлипнула, жалобно дополнив. «Помогите, пожалуйста!» «Ну-ну, что такое?» Мужчина подсокал языком и, достав из кармана носовой платок, подошел к нам. Протянул руку, чтобы промокнуть влагу с моих щек, но Матвей его остановил. «Отец, я разберусь!» «Отец?» Охнув от изумления, я невольно скривилась и, изучив мужчину презрительным взглядом, прошипела. «Так значит, вы и есть?» «Холодов Станислав Яковлевич!» Невозмутимо отозвался он и, слегка склонив голову, добавил. «Глава общины — Новый мир. Прошу любить и...» «Отпустите!» — перебив, заверещала я. «Не имеете права удерживать против воли и...» «Ты не понимаешь своего счастья, девочка!» Негромко, но уверенно произнес отец Матвея и, прищурившись, сообщил. «Скоро ты станешь частью нашего мира и женой будущего главы общины. Игнат — хороший мужчина, он позаботится о тебе». «Но я его совсем не знаю и не люблю. Вы не можете, не заставите!» Услышав свой приговор, я зарыдала, пытаясь вырваться из рук Матвея, но это не помогло. «Покажи Людмиле ее комнату». Не обращая внимания на мою истерику, Станислав Яковлевич спокойно обратился напрямую к сыну и, направляясь к лестнице, добавил. «Пойду найду Игната и Тимура». Матвей поднял меня на руки и понес в дом. Обессилев от слез, я уткнулась носом ему в грудь и тихо заскулила от отчаяния. Он нес меня молча, а я даже не видела, куда. Когда же хлопнула дверь, а Матвей положил меня на мягкую поверхность, открыла глаза и осмотрелась. Судя по всему, эта комната располагалась как раз на верхнем этаже, под самой крышей. Матвей сразу же вышел из комнаты. Щелкнул замок, и я осталась одна в своей красивой и хорошо обставленной камере. Примечание автора. Новый мир. Название общины выбрано наугад, любые совпадения случайны.